Глава третья. Я вернулась к себе с двойственным чувством. Реветь мне уже расхотелось. Единственное, о чем я мечтала, чтобы мне подвернулся очередной сверг, из которого можно будет сделать чучело. Но попалась мне только стайка придворных дам, желавшая попрощаться и исчезнувшая сразу, едва разглядела выражение моего лица. В таком виде меня и застала мама. «Думала, ты слезы льешь». Она опустилась в глубокое кресло у окна. «Хотя бы для приличия?» «Я собиралась», — огрызнулась я. «Что помешало?» «Ничто, а кто?» «Один рианский маг». «Из посольства?» «Не уверена, на церемонии его не было. Назвался другом властителя». Мама нахмурилась. «У Арвиндейла нет друзей и никогда не было». «Значит, один появился. Сколько лет вы не виделись?» 30? 36. Со дня смерти. Ее лицо словно закрыло тень. За эти годы многое могло перемениться. Я сделала вид, что не заметила заминки. Только не Арвиндейл. Он одиночка и не доверяет никому на свете, с его-то прошлым. Мне стало по-настоящему интересно. Учти, что пугать меня уже поздно. Я его законная жена и... Мам... «Ты от меня что-то скрываешь? Он урод? Чудовище? Некромант? Пьет кровь девственниц? Тогда я съем что-нибудь горькое и противное, чтобы он потравился». Она невесело улыбнулась. «Насколько мне известно, он одинаково владеет всеми видами магии, в том числе и некромантией, и силой крови. Выдающийся маг и довольно привлекательный, даже красивый». Но я никогда не слышала ни об одной самой незначительной интрижке, словно женщины для него не существуют вовсе. Сирота с рождения, его родителей зарезали, как ты помнишь, воспитывала его Велиара Ароченна, что уже говорит о многом. Еще мальчиком он навел порядок в Совете Риана, забравшим слишком много власти и откровенно взорвавшимся. Как следствие... Известно как минимум о сотне покушений на его жизнь. Мне никогда не удавалось прочитать его эмоции. Он умеет закрываться даже от Велиар. Все свои силы он отдает своему острову, пытаясь прекратить бесконечные войны. Учитывая, что Сариквейнер перессорился со всеми властителями сразу, остается только ему посочувствовать. Мама на секунду прервалась, затем продолжила. «В одном я уверена. Иначе не дала бы согласия на ваш брак. С тебя он будет пылинки сдувать. Пускай ты будешь видеть его пару раз в месяц на официальных приемах. Любое твое желание станет для него законом. Арвиндейл, в отличие от отца, преклоняется перед Велиарами. Даже в жены брать не боится», – пробормотала я себе под нос и громче добавила. «Откуда ты его так хорошо знаешь?» «Твой отец, мечтая о мире, собирал информацию. Мерген свято верил, что до любого человека можно достучаться, докопаться до того хорошего, что в нем заложено. И когда уплыл на переговоры в Риан, взял с собой лишь двух советников, предполагая, что Арвиндейл никогда не нанесет удара в спину. Но до сих пор не доказано, что это он послал убийц». «Да, более того... Я вслед за Мергеном убеждена, что он этого не делал. Неужели ты считаешь меня способной выдать дочь за убийцу ее отца?» «Ради блага Эрли...» Она прервала меня негодующим взглядом и яростным взмахом руки. «Нет, Дина, именно то, что Арвиндейл никому не доверяет, убедило меня в обратном. Он не поручил бы такое важное дело наемнику, он вызвал бы моего мужа на дуэль и сражался бы открыто. Рианец знает, что такое честь. Слава победы в бою для него предпочтительнее кинжала из-под тишка». «Ладно», – буркнула я. «Мой муженек – патриот, параноик и женоненавистник. Сгораю от желания лицезреть воочию такое редкостное сочетание. Что у нас дальше на сегодня? Прощание с домашними?» «Запланировано сразу после твоего торжественного выхода из Личвуда. Надеюсь, ты переоденешься?» «Вот еще. Наши меня знают, а мои свежеиспеченные подданные пусть привыкают к своей новой Велиаре в мятых штанах и видавших виды сапожищах. На самом деле, я давно попутно приводила себя в более подобающий вид. Приличный костюм для морских путешествий, парадный, но теплый плащ, скрученные в узел на затылке и прихваченные для надежности заколками волосы. Мой багаж был еще утром уложен и отправлен на корабль, так что собирать мне было нечего. Но странное ощущение, что я забыла что-то самое важное, тревожило меня. «Мам, бывают встречи, все меняющие». Она кивнула. «Разумеется. Когда я впервые увидела твоего отца, мой мир перевернулся. Мне было всего 17, и я рыдала сутки напролет в ужасе, ожидая будущего мужа. Но вот он вошел в наш дом на Варнее, ликующий, статный, в развивающемся темно-зеленом плаще и обруче властителя на гордо посаженной голове. Закатное солнце подсветило пышную гриву его и так золотых волос, и я замерла, осознав, что никогда не видела мужчины прекраснее. Я прислушалась к своим ощущениям и покачала головой. «Нет, не то. Это не для меня. Сомневаюсь, что с первого взгляда упаду к Арвиндейлу в объятия, сраженная величием его личности, неземной красотой или чем-то еще. Да, я и не об этом. Бывает, что ты встречаешь человека и понимаешь, что вы словно знакомы 1000 лет. Одинаково думаете, разделяете одни взгляды и можете без труда закончить начатую другим фразу, словно он – это я. Мама как-то странно посмотрела на меня и с запинкой спросила. «Это рианский маг?» «А если так, то что? Рианский, варнейский, лизийский? Какая разница?» «Разницы действительно никакой. Динка, надеюсь, ты помнишь, что ты теперь замужняя женщина». «Мама!» «Подожди, не злись. Просто то, что ты сказала, так удивительно. Скажи, а если бы я показала тебе письмо с Риана сейчас?» Секунду я колебалась, затем ответила резко. «Поступила бы так же. Я Велиара. Тебе это прекрасно известно, но...» Подчиняясь неведомой силе, я повторила. «Бывают такие встречи». На корабль, как ни странно, я успела вовремя. Хотя в глубине души очень хотелось опоздать и посмотреть, что получится. Вдруг случится чудо, и посольство уедет без невесты. Но меня торжественно встретили при полном параде. Тут же с почтением провели по кораблю, показали отведенную каюту. В глазах заребило от роскоши убранства. Представили фрейлин. Все на подбор родовитые и достойные, готовые не только услужить, но и умереть за свою властительницу. Пришлось знакомиться и поговорить со всеми. Нельзя же обижать своих подданных, да еще в первый же день. Девушки действительно оказались милые и толковые. От них так и исходила волна почтения и доброжелательности. Одна, правда, не на шутку грустила, но, судя по взглядам, которые она невзначай бросала на лорда Иргариона, причина угадывалась легко. Я поискала глазами Веля, но его не было среди встречающих, и паутина сети молчала, давая понять, что на корабле его нет. Что ж, может, оно и к лучшему. Не придется смущаться при разоблачении. В памяти невольно вставало смуглое худое лицо и золотой огонь, горящий в глубине глаз. Вель, рианец, маг, друг Арвиндейла, моего мужа, которому я теперь, что, принадлежу? Но он приобрел лишь мое тело и способности, на мое сердце он не претендует. Только Вель навсегда будет мне в лучшем случае другом. Да и то, будет ли. Когда узнает, что я и есть та Велиара, которую он почитает и жалеет, не нашедшая в себе мужества признаться в этом. Иргарион, раздуваясь от гордости, красочно обрисовал программу нашего плавания. Надо сказать, постарались они на славу. Мой день был расписан по часам и минутам, не то что грустить, вздохнуть не оставалось свободной секунды. Торжественные обеды, завтраки, ужины, а также полдники и перекусы чередовались с танцами, концертами, лотереями и... О, ужас! Конкурсами изящных рукоделий. Подавив стон, я осторожно поинтересовалась у лорда, могу ли я выкроить время на изучение Риана и кто бы мог помочь мне в этом. Особых надежд я не питала, и потому крайне удивилась, узнав, что Арвиндейл специально отправил с посольством некого Вирда, своего советника по внутренней политике, а по совместительству историка и творца многочисленных сочинений, которые тут же были со всем почтением доставлены в мои покои. А вслед за переплетенными в тесненную кожу томиками пожаловал и сам советник, возмутительно молодой на вид, с застенчивой улыбкой и тонкими нервными пальцами, вызвавший сразу безотчетное чувство симпатии. Взгляд умных, доверчиво распахнутых в неподдельном восхищении глаз с золотыми искорками на самом дне подкупал и обезоруживал, и в то же время я ощущала, что вызываю в нем живейший интерес. Не научный, что было бы обидно, хоть и объяснимо, а чисто человеческий трепет перед живой тайной, облаченной в слабое девичье тельце, невзрачное с виду и ничем не отличающееся от прочих смертных. Запинаясь, он представился полным именем – Пигвериндер, и я тут же узнала автора любимой в детстве книги. Ох уж эти рианцы с их долголетием! Похожий на юношу советник с манерами подростка был как минимум втрое старше меня. «Можно я буду звать вас?» Я замялась. «Вирт», — кивнул он, смущаясь. «У меня самого от звука собственного имени внутри все переворачивается. Рианские родовые имена — это просто скрежет зубовный. И, если властительница не сочтет мою просьбу дерзкой, на «ты», я недавно в совете, почтение еще не заслужил. Неловко слышать обращение, которого удостаиваются в Риане лишь самые уважаемые люди да 300-летние старцы. «Только если это будет обоюдным», — рассмеялась я, «и ты не будешь величать меня властительницей. Просто Дина. По меркам Велиар я вообще грудное дитя, а по твоей книге «Сказания Эрфирая» я не так давно читать училась». Он зарделся, словно девица, которой сделали величайший комплимент. «Вы... ты прочла мою книгу?» «Не просто прочла. Тирин, моя учительница, заставляла меня заучивать куски наизусть. Могу дословно рассказать легенду о Варьере, а песнь «Ста островов» до сих пор моя любимая». Вирт робко улыбнулся. «Кто бы мог предположить? Наследница Эрли. И книга рианского мага? Видишь ли, ее привез мой отец еще до моего рождения. А мой отец...» Слова застряли на полпути. «Знаю. Помог мне советник. Мерген был самым просвещенным из властителей Эрфирая. Еще чуть-чуть, и они с Арвиндейлом стали бы союзниками. Несмотря на кажущиеся различия, у них было много общего. Видимо, кто-то очень не хотел этого. Твоего отца закололи кинжалом, подброшенным потом в спальню Арвиндейла. Убили подло, в спину, постаравшись бросить тень на властителя. Только вмешательство Элайи предотвратило очередную войну. От неожиданности я не нашлась, что ответить. И это говорит рианец. Рианец, ненавидеть которых в Эрли учат раньше, чем ходить. Враг нашего дома, нашего острова, враждебный всему Эрфираю. Пусть историк, пусть ученый, книжный червь, но в то же время действительный советник, к чьему мнению прислушиваются. Сказать, что я растерялась, было не сказать ничего. А Вирт тем временем продолжал. «Велиара Элайя уже дважды оказывает нам неоценимую услугу. Тогда, после смерти Мергена, и сейчас, позволив нам называть тебя своей властительницей». Весь остров прославляет ее великодушие и милосердие. Она была на Риане лишь однажды, но там, у руин древнего храма, где закололи твоего отца, в ее честь воздвигнут обелиск. «Вирт!» — взмолилась я. «Постой, подожди! Я не верю своим ушам! Вспомни, я уроженка Эрли. Для Эрли рианец означает враг. Столетия войн, набегов, разбоев и пожарищ. Море между нашими островами усыпано костями наших армий. И вы чтите Велиару Эрли?» Он долго смотрел на меня своими загадочно мерцающими глазами. «Для Риана эрлиец раньше означало сосед. Сариквейнер, подстрекаемый советом, развязал бессмысленную войну с вами и со всем Орфираем, претендуя на якобы исключительность Риана. Арвиндейл хочет мира. Твой отец был первым, кто это заметил и не побоялся посетить нас лично. Его убийца – наш общий враг, Дина». После разговора с Вирдом я долго не могла успокоиться. Мысли метались, словно птицы в тесной клети, и не было возможности заставить их улечься. Сообщив лорду Иргариону, явившемуся с очередным напоминанием о моем жестком расписании, что я устала и хочу до утра отдохнуть и побыть одна, я попросила дверь на время стать единым целым со стеной. Теперь открыть ее можно было, только потопив весь корабль. Вся беда в том, что советник мне не лгал. Я чувствую ложь, даже самую изощренную, словно острую горечь, не спутываемую ни с чем. И благоговение, с которым он отзывался о моей матери, было неподдельным. А гнев и презрение, звучавшие в его голосе, когда он вспоминал об убийстве отца. Тогда что же получается? Мы ненавидим рианцев, не зная их. Они вовсе не кровожадные монстры, поставившие целью захватить Эрли, а кто? Я задумалась. Правда, а что мы знаем о Риане? И что из этого не плод нашего гнева, злости, потерь и разочарований? Кто за последние 500 лет побывал на острове, пытался торговать, обмениваться достижениями, построить хоть какие-то отношения с Рианом? Ответ возник сразу и заставил поежиться от возникшего в спине холодка. Только мой отец, которого тут же убили, и я. Мне стало не по себе. Не то, чтобы я испугалась, мало кто способен нанести вред Велиаре. Точнее, это невозможно. Пока существует Эрфирай, питающий и поддерживающий нас, мы уходим только от старости, и потому вряд ли устрашимся убийцы из-за угла. К тому же никакая преграда не скроет эмоции, позволив подобраться к нам незамеченным. Но получается, кто-то старается намеренно рассорить Риан с остальным миром? Я привычно очертила ладонью круг, и послушный мне воздух дрогнул и на миг помутнел. Через миг муть развеялась, открыв мне вид на до боли знакомую комнату и обращенный к низу профиль. «Мам!» – тихонько позвала я. Она встрепенулась. «Дина, все в порядке?» «Все просто замечательно. Хочу спросить тебя кое о чем». Мамино лицо из задумчивого стало озадаченным. «Ты в курсе, что Риан обожает тебя настолько, что воздвиг тебе памятник?» – выпалила я. «Там, где ты простилась с отцом, у развалин храма». Теперь она стала растерянной, как еще недавно я. Или даже больше, потому что ответила мне только после долгой паузы. «Нет, я и место это плохо помню. Не до того было. На самом деле, это остатки старейшего из храмов Риана. Его разрушили по приказу совета еще при Тейра-Ренеде. Существует какое-то древнее предание, связанное с этим святилищем. Легенда о фонтане. Динка, это удивительно!» «Угу», – кивнула я. «А убийцу властителя Эрли, советник Риана, при мне назвал нашим общим врагом. Мама, с кем мы воевали? С островом или собственным предвзятым представлением о нем?» Мерген пытался это выяснить. Ему не удалось. «Теперь тебе придется разбираться самой». Мама тревожно посмотрела мне в глаза. «Дина, у меня ощущение, что силы, старательно отделяющие Риан от Эрфирая, войнами ли, нежитью ли из разрывов, не хотят мира. Тебе стоит опасаться не только чудовищ. Что может угрожать Велиаре?» Она покачала головой. «Не знаю. Раньше я никогда за тебя не волновалась, даже когда ты приобрела привычку в одиночку развлекаться с нежитью или тайком разгуливать по изнанке. Не отворачивайся, я всегда знала о твоих похождениях. А что ты творила с запретной магией, как только я сдерживалась? Но только сейчас я впервые беспокоюсь. Я при каждом новом описании моих грехов, опуская голову все ниже и ниже, теперь тщательно рассматривала пол. Хорошие доски, крепкие, ровные, отполированные до зеркального блеска. «Динка, мы с Мергеном мечтали о прекращении этой бессмысленной вражды, и сейчас, отрывая тебя от сердца, я выполняю его последнюю волю. Арвиндейл призвал меня, когда твой отец был еще жив». Последними словами Мергена стало желание мира, а я успела сказать ему, что у него будет дочь. Но вся моя сила, вся магия властителя Риана не смогла вернуть мне мужа, а тебе отца. Я была уверена, Велиара способна вытянуть любого. Только самого дорогого мне человека я спасти не сумела. И теперь я сомневаюсь в своем всемогуществе. Или в твоем. Будь осторожна. Я нашла в себе мужество ответить ей прямым взглядом. Постараюсь, честно. Но ты же меня знаешь. О, да. Грустно улыбнулась она. Заранее сочувствую нечисти Риана и твоему мужу заодно. Точно, усмехнулась я. Сам нарвался, сам пускай и расплачивается.